Человек в бумажном воротничке. Занимается письмоводством. Отметка в паспорте. Позвольте представиться. Васин. Несложен и ясен, как дрозд. В России подобных арясин, как в небе полуночном звезд. С лица я не очень приятен. Нос толстый, усы как парей. Большое количество пятен и также немало угрей. Но если постричься, побриться и спрыснуться майским амбре, любая не прочь бы влюбиться и вместе пойти в кабаре. К политике я равнодушен. Кадеты, эсдеки, к чему-с? Бухгалтеру буду послушен и к Пасхе прибавки добьюсь. На службе у нас лотереи. Люблю, но, увы, не везет. Раз выиграл баночку клею, в другой — перебитый фагот. Слежу иногда за культурой. Бальмонт, например, и Дюма, Андреев. С такой шевелюрой мужчины большого ума. Видали меня на Литейном? Пейзаж. Перед каждым стеклом торчу по часам ротозейна. Манишечки, пряничный лом. Тут мятный, там вяземский пряник. Здесь выпуски «Ужас таверн». Там дивный фраже-подстаканник с русалкою в стиле модерн. Зайдешь и возьмешь полиндвицы и кетовой четверть икры, привяжешься к толстой девице, проводишь, предложишь дары. Чаек, заведешь на гитаре чарующий вальс на волнах и глазом скользишь по Тамаре. Не вредно-с, удастся иль швах. Частенько уходишь без толку. С идеями или глупа. На Невском бобры, треуголки, чиновники, шубы, толпа. Нырнешь и потонешь бесследно. Ах, черт, сослуживец, балда! Гуляешь? Гуляю. Не вредно. Со мною? С тобою. Ай да!